Кримської України. О, браво. Перестаньте, матушка. Спросите, помнит ли она трансвальскую, например? Нет, нет, не нужно. Ну, она великолепная. Не надо, не надо. Она еще, не дай бог, во время торжества начнет говорить о войне. Не нужно. А так Кюре научит бабушку, что нужно говорить. И если наша дорогая бабушка хорошо выучит урок, она получит 2 супчика, 3 супчика. А я не очень люблю размоченный хлеб, внучка. Хорошо, она получит апельсинчик. Апельсинчик, да. А где? Что, бабушка? Что, бабушка? Где? Что, что, что? Где это? Что? Ну, что? Что? Ну, что случилось? Ну, где моя грелка? Ах, грелка! Сейчас июль, матушка. Ах, июль? Ну, пошли дальше. Бабушка, разве не говорят гостям до свидания? Она утомилась. Пора есть супчик. Матушка, вас ждет супчик. Да, да, да. До свидания. О, молодец. Ну вот видите, браво. Браво, браво. Прошу, месье Лежа. Благодарю вас. Армандина. Армандина. После тушеной баранины месье Лежуа подашь раков и рыбные клёцки. Клёцк не хватит. А, чёрт, тогда замеси мякоть хлеба с мой кулак, перемешай его с молоком и с остатками телячьего мозга, что не доели в полдень посетителей. А я собиралась их отдать кошке. Но кошка получит остаток клёцок. Орас, да? Так что ты говорил насчет других пар? Я говорил, надо ли спешить с этими 2 свадьбами. С какими свадьбами? Твоя Эстели с Лораном и Мари Жозеф с твоим Гильомом. Ну, в конце концов, можно же дать им еще немного времени. Нет, одну минуточку. Во-первых, это в традициях семьи. Во-вторых, этот вопрос был решен при их рождении. Но можно ошибиться. Чувством не командуют. Ах, чувством. Гильом! Да, папа? Сыночек, поди сюда. Что? Скажи мне, пожалуйста, вот и дяде Орасу, как на тебя действует Мари Жозеф? Пап. Ну, подожди, не стесняйся, сынок. Вот скажи мне, если бы не уважение ко мне, не уважение к семье, к традициям нашей семьи, скажи, ты стал бы дожидаться свадьбы, чтобы задрать юбки Мари Жозеф в укромном уголочке, а? Ах ты умница. Ну, в чувствах-то я разбираюсь. Ну, в чем только он не разбирается. Ну, вот. А для Эстель Лоран или другой, о-ля-ля. Да, но ты забываешь другую сторону. Ты говоришь о сиротах? Да. Что нужно этому Лорану? Что нужно этому господину, которому позволено учиться? Так вот, давай пошлем его на 2 или 3 года в Париж. Хорошо, а кто будет за ним там следить? Ты, что ли? А если он влюбится в женщину? И понимаешь ты это или нет? Да, да, да, не кричи. Я не кричу. Не кричи, я народит ему ребенка, и половина состояния уйдет в чужие руки. О-ля-ля. Он останется здесь, под наблюдением белого барана. А с Эстель ему не будет. Скучно. Так, теперь о Мари Жозеф. Прекрасно. Значит, мой Гильон не имеет счастья, ей нравится. Так вот, когда Гильон тискает ее, она напоминает мне барашка, которому стригут шерсть. Не думаю, что она мечтает о нем. Сердце – деликатный организм. Спроси Армандину. А, очень кстати. Спроси Армандину. Очень кстати. Армандина! Армандина, пойди сюда. Пойди сюда, куколка. Скажи мне, ты думала обо мне до свадьбы? Не помню, кажется, ты меня не особенно мучила. Мне сказали, ты для Антуана, Антуан для тебя. Не надо было искать. Хоть на этом спасибо. И попробовали бы мы ослушаться деда Элуа. Он бы поставил уж на своем. Бабушка, скажите, ваш муж был настоящий мужчина. Да. Ну что же, мы согласны. Поженим детей. Да. И пусть они нам делают маленьких муре. И наделают, и наделают. Ведь вы не против, бабушка? Петух поет, заливается, мне ни курица не нуждается. Бабушка. До свидания, Антуан. Привет, домашний. Вот разрешение. Да. Если человек из цирка зайдет сюда, ты его сам заполни. Хорошо. Напиши его настоящее имя, а не цирковое. Хорошо, привет, домашним. Привет, домашним. Привет, домашним. Привет, домашним. А вот и весна. Гильон, да, люди. Да? Я буду счастлива, если ты соизволишь мне помочь. Ну, нет. Помочь. Вот она только об этом и думает. Помочь. Жди, пожалуйста. Вот она молодость. Вот она весна. Ну, скажите мне, молодые люди, скажите откровенно, чувствую, чувствуете, что такое прочее? Вам кружит голову, а? Ну, тогда скорее к помолвке, чем скорее, тем лучше. Лора, иди сюда. Эстель, скромнее, скромнее. Папа. Гильон, смелее, Гильон. Незамеченный появляется странный человек в широкополой шляпе, в высоких сапогах и с хлыстом в руках. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Можно подумать, что вы меня ждали. А это вы человек из церкви? Да. А я так и подумал. Вас устраивает дать у нас представление в субботу и воскресенье? Да. Вы никогда не проезжали через Сан-Вион? Нет. Скажите, в вашей округе есть некие муры? Я думаю, есть.